Глава 22. Признание. Почувствовав укол шипа, Сусу оттолкнула руку Тантайцзиня. «Я очень устала и не хочу с тобой драться», — проговорила она и добавила с иронией. «Ты тянешь время, чтобы дождаться возвращения семихвостой лисы?» Тантайцзинь хотел было что-то возразить, но, глянув в ее глаза, настороженно замер. Ее обычно глянцево-черные зрачки сегодня светились демоническим фиолетовым светом. Тантайцзинь вспомнил, что лиса, уходя, брызнула на Сусу своей кровью. Что же произошло? Он настороженно взглянул в перепачканное болотной грязью лицо своей жены, когда обнаружил, что шип Эмэй уже в ее руке. Он напрягся, готовый в любую минуту дать отпор, но, вопреки ожиданиям, в следующее мгновение, вместо того, чтобы напасть, она трогательно прижалась своей щекой к его ладони. И в отражении ее полных восторженного обожания глаз он увидел самого себя. Тантайцзинь разозлился. «Как отвратительно! Ты тоже поддалась действию лисьих чар?» День угасал. Тантайцзинь подумал, что поскольку получить сосредоточие силы демона-оборотня у него уже не получится, пора уходить. Что будет с его так называемой женой, ему было совершенно безразлично. Он просто оставит ее здесь, на берегу. Он бы так и поступил, если бы Сусу неожиданно не утянула его на землю, и он оказался опрокинутым на спину. Нависнув над ним всем телом, она лукаво улыбнулась своими фиолетовыми глазами, плашмя похлопала его шипом Эмэй по щеке и ласково шепнула на ухо. «Тантайцзинь! Ты в самом деле такой нежный? Или только для меня?» Неблагодарный муженек нервно огрызнулся. «Умереть хочешь?» От гнева его глаза потемнели. В траве за спиной Сусу появилась пестрая змея и бесшумно двинулась к девушке. Тантайцзинь молча наблюдал за ней. Если женушка не опомнится, ей грозит опасность быть ужаленной. Вот тогда он увидит, как страх смерти исказит ее красивое лицо. В уголках его глаз спряталась довольная улыбка. Сусу, совершенно не замечая ядовитую гадюку, все крепче прижималась к нему своим телом, а глаза ее разгорались лиловым пламенем все ярче. Вдруг она сжала его лицо в ладонях и наклонилась к нему. От неожиданности Тантайцзинь окаменел и с недовольной гримасой уставился на Сусу. Змея позади нее внезапно замерла, никем не управляемая, недоумевая, каким образом она оказалась здесь после зимней спячки, и поспешила уползти обратно в свое гнездо. Сусу, лежа на груди Тантайцзиня, громко рассмеялась. От ее звонкого смеха зимний лес словно согрелся. Тантайцзинь скривился, ненависть в его глазах разгорелась еще ярче, но Сусу мягко обняла его и свернулась калачиком у него на груди. «Это ничего, что ты слабый. Я буду защищать тебя», — проворковала она ему на ухо. «Отстань!» — Тантайцзинь схватил Сусу за шею так, будто хотел ее свернуть. В безмолвии земной ночи ее голос был едва слышен. «Не уйду. Я люблю тебя». Ее лицо светилось любовью и нежностью. Даже лиловый блеск в глазах не был зловещим, наоборот, придавал лицу особую прелесть. «Замолчишь ты или нет?» — рассердился Тантайцзинь. Он приложил все силы, чтобы стянуть ее с себя. Ни для кого в его душе не рождалось столько проклятий. Бесстыжая распутница, грязная потаскушка, такая же развратная, как лиса-колдунья. И это всего лишь от капли лисьей крови. Он чуть не сломал ей шею, а она, отстранившись, только рассмеялась. Теперь они оба были перепачканы в болотной жиже. Переведя дыхание, Сусу пожаловалась. «Если ты не отпустишь мою шею, я действительно умру». Он ослабил хватку. Сусу легко коснулась кончиками пальцев его щеки и погладила ее, а затем трепетно коснулась его губ своими. «Тантайцзинь, не люби Биншан, люби меня», — попросила она и, зардевшись от стеснения, добавила. «Ты ей не нужен, она чужая жена, а я буду любить тебя всем сердцем и не позволю никому запугивать. Ты никогда не будешь страдать. Я рожу тебе много детей. Хочешь?» В следующую секунду он сбросил ее с себя. Его губы побелели, Он был в полном смятении, не понимая, что чувствует. «Размечталась», — наконец проговорил он. Упавшая на землю Сусу потерла ушибленный локоть. На мгновение она подумала, что эта любовь накрыла ее слишком внезапно, но сопротивляться охватившему ее чувству было не в силах. Кажется, она никогда и никого так не любила. В ней проснулась отчаянная жертвенность, как у мотыльков, летящих на пламя. Но прежде чем она успела сделать хотя бы движение к Тайтэньцзиню, ее остановили ледяные стрелы, просвистевшие в воздухе и упавшие прямо у ее ног. Рефлексы опытного фехтовальщика не подвели, она успела отпрянуть и спасти свою жизнь. Ночной лес заполнили темные тени, люди в черных костюмах, с лицами в масках, один за другим вставали на колени перед Тайтэньцзинем. Подобострастный голос произнес: «Ваше высочество, уже поздно, нам пора». Один из подданных принца-заложника, по-видимому главный, спросил, глядя на Сусу: «Убить ее?» Тайтэньцзинь внимательно посмотрел на девушку, которая ответила ему обиженным взглядом, и жестоко бросил: «Взять с собой». Предводитель удивился: «Ваше высочество, зачем им брать эту подозрительную девушку, если они возвращаются в Джоуго?» Тайтэньцзинь скривил губы: «Она единственная дочь генерала Е, будет заложницей и заплатит жизнью при необходимости». «Это мудро, ваше высочество». Подданные принца быстро и ловко связали Сусу. Лисья кровь на ее лбу высохла и отпала. Взор на секунду просветлел, и она потеряла сознание. Тайтэньцзинь и его черная гвардия ушли, прихватив с собой бесчувственное тело девушки. Из леса показалась рыжая лиса, она лизнула лапу и человеческим голосом проговорила: «Да чего ж забавно! Даже одна капля крови лисы-оборотня способна любого заставить поверить в то, что перед ним любовь всей его жизни, показывая при этом сильнейшие непристойные желания. Но эта невинная девочка лишь поцеловала его и с радостью пообещала защищать. Такое чистое пылкое чувство, пусть и кратковременное, растрогает кого угодно. Какая жалость, что ей попался такой бесчувственный мальчик». Ебиншан совершенно растерялась, увидев, как во дворе неизвестно откуда появился Сяолинь. Она подбежала к нему и взволнованно спросила: «Мой господин, что случилось?» Тотчас раздался шум, и шестой принц едва успел заслонить собой Биншан от свалившегося откуда-то сверху Юйцина. Заклинатель, упав на землю, больно ушибся и горестно заохал. «Моя поясница!» Биншан буквально не верила своим глазам. В течение минуты с неба на нее упал супруг и его спутник. Обеспокоенно потянув Сяолиня за рукав Ханьфу, она спросила: «Ваше высочество, откуда вы взялись?» Сяолинь виновато забормотал: «Я возвращался с заседания совета, и тут мне подвернулось одно дельце, которое могло бы тебя напугать». Ебиншан доверчиво улыбнулась: «Стража доложила мне, что ваше высочество заняты и не придут». Она перевела взгляд на Юйцина. «А это кто?» Принц представил: «Мой младший соученик Юйцин». Тот, наконец, справился с недовольной гримасой на своем лице, раскрыл веер и, вернув себе изящный вид, отвесил Биншан церемонный поклон. «Юйцин, ступай, подожди меня в гостиной». Заклинатель понял, что принцу нужно поговорить с наложницей. Она такая утонченная и ранимая. Демоническое наваждение, приключившееся с ней, должно быть, сильно ее потрясло, а теперь еще и странное их появление. Конечно, он должен был все ей объяснить наедине. Как только Юйцин ушел, Сяолинь усадил Биншан в павильоне, небесная синева сгустилась, в доме зажглись фонари. Он вытащил из рукава обшитый парчой футляр и попросил: «Посмотри, это для тебя». Биншан открыла красивую коробочку, и оттуда выпорхнула деревянная птичка. Взмахнув крылышками, она взлетела и принялась щебетать. Красавица с изумлением посмотрела на Сяолиня. Ее господин не от мира сего, словно небожитель, изгнанный в этот бренный мир. В нем столько любви и заботы, искреннего стремления порадовать ее, хотя бы вот такими очаровательными мелочами. Сяолинь застенчиво кашлянул и пояснил: «Пару дней назад я видел эту диковинку у девятой сестры во дворце. Она сказала, что девушкам нравятся подобные вещи. Так что я нашел одну для тебя. Тебе нравится?» Биншан улыбнулась и кивнула. «Прости, с тех пор, как мы поженились, я редко тебя балую», — виновато добавил принц. «Наложница счастлива», — нежно сказала Биншан. «Мне довольно просто быть рядом с вами. Ее супруг — человек великого мужества и мудрости, и он не может проводить на женской половине все свое время. Зато все знают, что других женщин во дворце нет, и потому завидуют Биншан». «Шен-Эр», — чуть поколебавшись, сказал Сяолинь, — «не выходи никуда без сопровождения стражи. Что случилось?» «Император Джоу скончался. На престол соседнего государства восходит третий принц. Новый император весьма амбициозен. На границе перебрасывают войска. Не ровен час. Начнется война». Юйцин отпил глоток чая и пожаловался. «Наконец-то и мне, одинокому страннику, уделили внимание. Если бы ты не пришел, я бы так и остался сидеть, пока не погаснет лампада». «Младший брат совсем заждался?» — спросил принц. «Ладно, ладно, оставим это. Наложница почивает?» Сяолинь кивнул. Юйцин вдруг язвительно усмехнулся. «Интересно, на супружеском ложе у тебя такой же унылый вид?» Сяолинь лишь улыбнулся в ответ. Юйцин поднял руки. «Хорошо же, я и впрямь несу чепуху. Но скажи мне, как мы спаслись из этого треклятого болота? Я уже было решил, что нам конец». Сяолинь удивился. «Разве это не ты вернул нас? И как бы я это сделал? Кстати, а куда пропала третья госпожа?» Сяолинь покачал головой. Вид у него был очень серьезным. Юйцин размышлял вслух. «Должно быть, это она нас перенесла. Значит, и сама спаслась». Однако на душе у Сяолиня было неспокойно, и он приказал слуге узнать, вернулась ли домой Есиу. «А как же семихвостая лиса?» – разглагольствовал Юйцин. «Скажу прямо, она мне не по силам. Если кому-то захочется, пусть пытаются ее удалить, а я больше на нее не охотник». Сяолинь ответил. «Разумеется, я больше тебя к ней не отправлю. Есть только один человек, который может разобраться с демоном лисой, дядюшка Цин. Брат, ты должен помочь мне его найти». Юйцин неохотно процедил. «Как же мне это сделать, если он прячется?» Сяолинь сделал глоток чая и усмехнулся. «Младшая сестра Жун к тебе неровно дышит. Может, она поможет?» «Не имея ни малейшего желания видеться с этой чертовкой», Юйцин разразился тирадой о том, что он с трудом добрался до столицы, чтобы быть гостем во дворце августейшего собрата. А вовсе не собирался носиться по горам с какой-то дикаркой, ловя фазанов. Заслужил ли он хоть каплю уважения вообще? Сяолинь, выслушав его, кивнул и больше вопрос не поднимал. Он знал, что младший брат уже дважды был бит младшей сестренкой Жун. Дважды куда ни шло, но больше уже слишком. Юйцин вдруг спросил, «Как ты думаешь, будет война? Этот новый император ведет себя нахально. Разве Тань-Тань-Цзинь не у нас в заложниках? Он что, не боится, что его убьют?» «Эта императорская семья не ведает жалости», — ответил Сяолинь. «Да, я слышал, что принц и принцесса Джоу, скорее всего, будут им убиты. Отец-император послал сегодня схватить принца-заложника». Юйцин вспомнил о юноше, который чуть не стал жертвой насилия принца Джао, и проговорил. «Несчастный и беспомощный человек. Принц Джао ненавидит его до смерти и, наверное, хотел бы схватить лично». «Император не нашел принца-заложника», — серьезно заметил Сяолинь. «Не стоит недооценивать Тань-Тань-Цзиня. О, это крепкий орешек». «Не думаешь ли ты, что он уже сбежал?» Юйцин побледнел, как привидение. «Они узнали обо всем только сегодня. Получается, Тань-Тань-Цзинь был осведомлен гораздо раньше?» Сяолинь кивнул. Именно об этом он и хотел поговорить сегодня с третьей госпожой. «Сейчас она, наверное, уже знает новости. Интересно, что она по этому поводу думает?» «Как он сбежал из страны? Заложник, выросший в холодном дворце? Кто помог ему?» «Не знаю», — ответил Сяолинь, а про себя подумал. «Получается, этот человек и в самом деле опасен». Паром насквозь пропитался холодным ночным ветром. Лежащая на нем Сусу очнулась связанной. Ей было холодно, руки и ноги затекли, Кто-то рядом в кромешной тьме грубо толкнул ее, проговорив: «Вставай и будь паинькой». Это был женский голос. Сусу вспомнила все, что произошло с ней после того, как кровь хвостатой злодейки попала ей на лицо. Да чего же противно! Злобная, рыжая бестия! Из-за нее Сусу призналась Тантайдзиню в любви и поцеловала его. О любых проявлениях нежных чувств к этому злыдню ей даже подумать было противно. В итоге она, окутанная веревкой и с завязанными глазами, находится неизвестно где. Сусу почувствовала порыв ветра и поняла, что она на открытой местности. Ее подталкивали в спину, понуждая идти вперед. Пройдя какое-то расстояние, она остановилась. Окружающие преклонили колени и воскликнули: «Ваше Высочество!» Ее пнули под колени, и она тоже оказалась на снегу. Затаив дыхание, Сусу попыталась сообразить, что происходит. Ситуация была непонятная, но явно не особо благоприятная. Девушка изо всех сил старалась быть незаметной. Ей почудилось что-то знакомое в хрусте шагов по снегу, и кто-то рядом проговорил: «Ваше Высочество, госпожа ждет вас». Затем она услышала женский голос, который доносился с подветренной стороны. В порыве ветра разрывались фразы на клочки. «Ваше Высочество, как же долго вам пришлось страдать?» Тайтэньцзинь ответил: «Не стоит беспокойства». Женщина, по-видимому, указала на связанную Сусу, а это Сусу услышала равнодушно: «Дочь Сяое». Женщина тихо пробормотала: «Дочь старого вояки? Отличный подарок». Тут она что-то вспомнила и неуверенно добавила: «Кажется, она супруга вашего высочества». Если Сусу попадет в Джоуго, ее судьба будет печальной, гибели ей не избежать. «Она заслуживает смерти», — обронил Тайтэньцзинь. Сусу не могла видеть его лица, но голос был холоднее ночного ветра. Она вздрогнула. Какое счастье, что отравление кровью лисы носит временный характер, иначе влюбленной в Тайтэньцзиня услышать все это было бы очень грустно. Она спокойно обдумывала собственное положение. Люди, столь почтительно обращавшиеся к Тайтэньцзиню, явно были не из великой ся. Это, скорее всего, подданный Джоу. Что они задумали? Вскоре она поняла, что оказалась на борту корабля. Сердце ее упало. Он решил вернуться в Джоуго, но она дочь вражеского генерала и не может там оказаться. И, кстати, кому принадлежит этот спокойный женский голос? «Ваше Высочество, где запереть третью госпожу Е?» Тайтэньцзинь ответил не сразу. Он явно смотрел на нее. Ее фарфорово-белые щеки оттеняла черная лента на глазах, а розовые губы были плотно сжаты. От всего ее вида веяло достоинством. Она совсем не боялась, и это так раздражало. Скрипнуло кресло. Тайтэньцзинь, усевшись, еще какое-то время молча разглядывал Сусу. Подчиненный, не дождавшись его ответа, повторил вопрос: «Ваше Высочество, третье, мне все равно», — устало перебил Тайтэньцзинь. Сусу поняла, что отплытие скоро, и заговорила: «Тайтэньцзинь, надеюсь, ты понимаешь, что все, что я говорила тебе под воздействием лисьих чар, не стоит принимать близко к сердцу. Я была не в себе». Ответом ей была ледяная тишина. Ничего не услышав в ответ, она решила, что, видимо, ее поцелуй и объятия ему совершенно безразличны. Но в этот момент, когда она переступила порог, раздался мстительный голос Тайтэньцзиня: «Бросьте ее в трюм, самый грязный и вонючий».